Глава 25. То, что доктор прописал. Евгений. Утро нового дня встречает меня с затекшим плечом, эрекцией и спящей красавицей под боком. Янка как уснула, уткнувшись носом в мое ребро. Так до сих пор и спит. Такая милая и притягательная девочка. Глаз не оторвать от нее. Ловлю себя на мысли, что с каждой минутой она начинает мне нравиться все больше и больше. Нежные черты ее лица способны поразить в самое сердце. Сейчас, как никогда раньше, я понимаю это. Такая уютная, добрая, бескорыстная, полная противоположность Стелле. Улыбаюсь, переводя взгляд на приоткрывшиеся губы. Мышка сладко посапывает, словно ребенок. Любуюсь ею и молча завидую Янке. Мне бы хоть раз вырубиться и проспать до утра глубоким и безмятежным сном, как у нее. На часах почти 9 утра. Улавливаю шорохи под дверью. Прижимаю ладонью стояк. 8 должна была приехать медсестра. Наверное, уже ждет. Ну и хрен с ней, подождет, пока Яна проснется. Боюсь перевернуться на бок. Разбужу мышку, снова начнет переживать. «Сын?» — негромкий голос матери раздается за дверью. «Я войду?» Я по-прежнему молчу. Раз не запретил, значит, зайдет. Мать тихо открывает дверь, просовывает свой любопытный нос в щель и замирает, увидев нас двоих. «Ох!» «Заходи!» Шепчу ей, прислоняя указательный палец к губам. «Тимочка проснулся!» Шепчет, задерживаясь счастливым взглядом на Яне. «Такой милый мальчик, роднулечка наша! Женечка, там медсестра ждет. Капельницу пора ставить». «Пусть подождет. Я приму душ и выйду». «Хорошо. Завтрак принести?» «Позже, мам. Разбудишь Яну». «Ухожу, родной, уже ухожу». Мать оставляет нас вдвоем. Чувствую, как Яна меня обнимает крепче, задевая предплечьем чувствительную головку. Я вздрагиваю. Рядом с ней становится слишком жарко. Настолько, что хочется крыть матом всю эту грёбаную ситуацию. Вчера я ее культурно отшил. Сегодня меня опять рвет от жажды, которую вызывает эта девочка. Хочу ее снова. Так сильно хочу, что ум за разум заходит. Утыкаюсь носом ей в макушку и закрываю от наслаждения глаза, вдыхая успокоительный запах русых волос. От смеси пота и каких-то сладких фруктов вставляет не в шутку. «Доброе утро!» — раздается довольный и хриплый шепот. «Привет!» Отвечаю, не отрывая губ от ее головы. «Как ты себя чувствуешь?» Яна приподнимается на локте, изучая мое лицо. Сказать ей или промолчать? Остыть под холодным душем? А может быть, просто попросить? «Жень, нас с тобой спалили». «Ты сильно переживаешь по этому поводу?» Вздернув одну бровь, пытаюсь осмыслить ее беспокойство. Заметив, что я пялюсь на ее губы, Яна тут же краснеет. «Господи! Если бы она только знала, как сильно меня заводит ее очаровательное смущение. Справишься за 10 минут?» «Ты о чем?» Сонная хлопает ресничками. Протягиваю пальцы к ее пшеничным локонам, убираю их за ушко и хрипло произношу. «Я безумно тебя хочу. Прямо сейчас». «Серьезно?» Ее притягательный рот расплывается в обворожительной улыбке. Вспоминаю, как в нем охренительно тесно и влажно, и меня накрывает таким безумием, от которого лучшее противоядие — Яна. «Насколько сильно ты меня хочешь?» — обводит ноготком подбородок и ямочку на шее. «Щекотно. Классно. До мурашек приятно. Попробуй. Узнаешь». Сглатываю собравшуюся во рту слюну. В паху уже настолько горячо, что хочется зарычать и дернуть Яну под себя. а затем погрузиться туда, где, наверное, так же тесно и до одури приятно. От этих мыслей член призывно дергается. Налитые до предела бурлящей кровью вены на нем, кажется, вот-вот лопнут. «Хорошо». Мышка игриво тянется ладошкой к моему члену, обхватывает ствол, скользит головки и сжимает ее до того приятно, что в глазах начинает искрить. По всему телу проходит неконтролируемая дрожь, поднимая волоски на коже. Опуская веки, я облегченно со стоном выдыхаю. Как же хорошо вот так просыпаться утром с удивительной женщиной под боком. «Малыш, садись сверху, не томи. Дай мне пару минут», — шепчет, наклонившись к лицу. Острые зубки прихватывают нижнюю губу, горячо прикусывают ее, отчего меня насквозь пробивает каким-то развратно изощренным удовольствием, которое становится еще ярче, когда наши языки сплетаются на секунду в жаркой борьбе. «Женя!» Оторвавшись от губ, Яна выдыхает мое имя. Я облизываю языком зудящую плоть, а она, в свою очередь, оставляет дорожку влажных поцелуев на моей груди, ведущую вдоль мышц живота к пупку. Затем неожиданно сползает с кровати. «Черт! Ты куда?» Ошарашенно пялись на нее, сжимая в кулаке уголок одеяла, едва не свалившегося на пол. «Тимочка проснулся», — быстро тараторит, оглядываясь по сторонам в поисках одежды. «Давай поиграем в эскорт в другой раз. Мне нужно привести себя в порядок». «Яна!» Смотрю, как она поспешно натягивает на себя свежий махровый халат и шагает к выходу. «Я тебя чем-то обидел? Яна! Постой!» «Нет, все хорошо». Взявшись за ручку двери, клятвенно заверяет в обратном. «Я же вижу, обиделась». «Доктор прописал тебе лекарство, а я не хочу, чтобы ты из-за меня вредил своему здоровью, и уж тем более нарушал время приема. Я скоро приду, помогу тебе переодеться». «Блядь, мышка, вернись!» Успеваю нервно прорычать перед тем, как захлопывается за ней дверь. «Вот же ж, чертовка!» Швыряю подушку следом и тут же стану из-за боли от резкого движения. Значит, обиделась. Я даже догадываюсь, из-за чего. Взяла и отплатила той же монетой. Решила поиграть в кошки-мышки? Отлично. Сама же об этом пожалеет. Отдышавшись, сажусь на постели. Нервы дребезжат, как стекла от ударов грома. Спрашивается, с какого хрена такая реакция на нее? Сука, я же ее совсем не помню, чтобы испытывать настолько острые эмоции. Задело. Хочется догнать, прижать к стенке и оттрахать так, чтобы больше не смело водить за нос. С мышкой чувствую себя зверем, которого дернули за усы. «Доброе утро, Евгений Дмитриевич. Можно к вам?» Медсестра сначала просовывает капельницу в проем двери, затем появляется сама. Молодая, симпатичная, высокая, стройная, с голыми коленками и пышной грудью в вырезе белого халата. То, что доктор, млядь, приписал. Какого черта ко мне прислали эту модельную секс-бомбу? С иглой-то хоть умеет обращаться? «Меня Викой зовут. Я какое-то время буду вашей сиделкой». «Еще лучше. Вот только еще одной Вики мне здесь не хватало». «Проходи, Вика». Ворчу, отбрасывая в сторону одеяло. Спускаю ноги с кровати на пол, кое-как встаю, опираясь на тумбочку. Стояк уже не дымится, но все еще красноречиво говорит о моем неудовлетворенном состоянии. Похрен. Прятать ничего не собираюсь. Не для того я сиделку нанимал, чтобы бояться повернуться к ней голой задницей. Поможешь мне принять душ? У тебя сменная одежда имеется с собой? В смысле? Тупит, хлопая ненатуральными ресницами. Терпеть такие не могу, как у коровы, ей-богу. В прямом смысле. Потрешь мне спину в душевой, поможешь одеться и вернуть на место фиксаторы. Для этого тебе нужно будет снять халат. Можешь набросить махровый сверху, мне все равно. Опускает взгляд на мой пах, на несколько секунд теряет дар речи. Блядь, кто же ее ко мне прислал такую нерасторопную? Члена никогда не видела. Голос на нервах срывается на рык. Я тебе плачу не для того, чтобы ты мой рассматривала. Интим между нами исключен. Помоги мне дойти до ванной, пожалуйста. А? Да-да, извините, я что-то... Вика, с вами все в порядке? Или мне подыскать вам замену? Нет, не нужно. Все отлично, простите. Зачем вы сняли лангетку с повязкой? Плечо должно быть зафиксировано. Наконец-то, очнувшись от романтических грез, подходит ко мне и принимается за свои прямые обязанности. Идемте, я вам помогу. Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации вот подписали? Да. Доки остались у вашего начальника охраны. Отлично. Простите за грубость, Вика. Я сегодня не в духе. Понимаю.